охваченный безумной надеждой, Ранд вскочил на ноги и оглянулся. Лианна. Она приближалась к нему, словно неземное видение, окруженное серебристым сиянием. Потом, смеясь и плача одновременно, бросилась на шею Ранда. «Я люблю тебя», — сказала Лианна. «Я люблю тебя и пришла сказать тебе об этом». Его сердце готово было выскочить из груди от радости. Он крепко обнял жену. Лианна пахла ветром и лесом. Потом Ранд наклонился и поцеловал ее. «Ах, Лианна, ты выбрала странное время, чтобы, наконец, сказать мне об этом. Повтори еще раз, что любишь меня». «Я люблю тебя», — сказала она по-английски, затем по-французски. «Я люблю тебя и готова кричать об этом на всех языках». Ранд посмотрел на Лианну и вспомнил ту осторожную девушку, какой она была, когда они впервые встретили друг друга. Теперь перед ним стояла сильная, решительная женщина, которая говорила о своей любви так же легко и свободно, как в свое время о пушках и порохе. Он нежно коснулся ее щеки. Лианна излучала любовь всем своим существом, а эта улыбка могла бы спустить на землю богов. Ранд унесет ее образ с собой в могилу. «Я люблю тебя, Лианна, и теперь могу умереть спокойно, зная, что ты ответила на мою любовь. Расскажи Эймери обо мне, когда он подрастет». Она отпрянула. «Боже мой, ты не умрешь! Неужели я рисковала своей жизнью только для того, чтобы услышать, что ты собираешься спокойно умереть?» Ранд в смятении всматривался в глубину ее серебристых глаз. «Что ты хочешь этим сказать? Пойдем скорее от этого ужасного места!» Лианна потянула его за рукав. Он обвел взглядом окружавших их рыцарей. На лицах одних читалось облегчение, на других — негодование. «Любимая, я не свободен, я не могу уйти отсюда», — сказал Ранд. «Вы свободны, милорд», — прозвенел чей-то голос. Толпа расступилась, пропуская короля Генриха, за которым по пятам спешили Батсфорд и Шионг. Генрих, весь бледный, подошел к Ранду и, отбросив формальности, обнял его. «Боже мой!» — выдохнул король. Голос его непривычно дрожал. «Подумать только, едва не свершилась вопиющая несправедливость!» Он отступил на шаг, по-прежнему держа Ранда за руку. «Много безрассудств совершено в Агинкуре. Я выиграл сражение, но что это значит? Что я, король Англии и Франции?» Лианна тихо ахнула. Генрих, очевидно, услышал это, потому что повернулся к ней. «Франция навсегда останется Францией, независимо от того, на чьей голове будет ее корона». Он вложил руку Лианны в руку Ранда. «Безусловно, королевство можно использовать для достижения своих целей, но не сердца». Ранд наконец понял, что король осознал свою ошибку и проявил гуманность. Среди рыцарей раздались радостные, но иногда и недоверчивые возгласы. Лицо Генриха снова стало непроницаемым. Лишь внимательный взгляд мог заметить в его глазах остатки только что пережитого ужаса. Он с серьезным видом кивнул в сторону Лианны. «Ваша жена, милорд, добилась того, чтобы справедливость восторжествовала». «Не без потустороннего вмешательства». При этом король хитро взглянул на Батсфорда, который при этом густо покраснел.